Номер 32. Кайл. Территория — город людей. Нечто, источающее власть. Факт. Кайл не пил кровь 37 лет. С виду библиотека Оливера казалась непримечательным зданием в центре города, которое являлось психиатрической лечебницей в военное время. Под ним располагались кабинеты, где проводились опыты над безнадежными пациентами. Мы спустились на 4 этажа вниз. Оливер какого-то черта взял с собой обращенного парнишку. Юный оборванец, совсем мальчишка. Речь его была черствая, как горы Монс-Ден, еще грубее, чем у Оливера. Иногда он даже не понимал, что говорил Нордон, и Оливеру приходилось разъяснять на родном языке. Оказавшись в одной из холодных медицинских комнат, я осознал, как именно Оливер их использовал. Кабинеты воспитания. Мой друг наказывал особо буйных обращенных, привязывая их тут, оставляя голодать, и, возможно, применял более изощренные пытки. Рядом со смирительной кушеткой располагался стол с пакетами крови, судя по запаху человеческой. Парнишка встал напротив инструментов, будто ассистент в операционной. «Посланцы высшего совета знают, какие методы ты используешь для воспитания нового поколения?» С интересом спросил я, рассматривая пыточные инструменты прошлых столетий. «Никого не волнует, какими методами мы добиваемся порядка», — парировал Оливер, подготавливая ремни на кресле. С виду передо мной было обычное медицинское кресло, за исключением того, что сделано оно было из чистой стали. Ручки, каркас, сиденье — все из металла. Смирительные ремни на подлокотниках и ножках привлекли мое внимание больше всего. Они определенно были не из мира людей, а значит, могли отравить, оставить ожоги или еще что похуже. Кажется, сейчас это будет моим местом пыток. Так же, как и я, Оливер не мог сохранять невозмутимость в подобной ситуации. Пробудить во мне то, что было похоронено много лет назад, по просьбе самого же Оливера. И вот теперь, по иронии судьбы, ночнорожденный готовился связать друга, чтобы вернуть другую часть меня. Стоило мне опуститься в кресло, Оливер без промедления приступил к проверке креплений. Они не обжигали, не отравляли, но оказались сверхпрочными. Затянув последний ремешок на запястьях, он включил огромную белую лампу, висевшую над креслом, и направил свет на мое лицо. «Ослепление поможет процессу?» «Поможет отвлечь тебя, хотя бы на какое-то время», — ответил он, и раздался щелчок. Клапан пакета с кровью только что был открыт. Этот говнюк мог хотя бы для приличия взять кровь животного. Хотя что кровь животных, что кровь людей или эфилианов, достаточно всего одной капли, чтобы природные инстинкты снова дали о себе знать. Давление ударило в голову, появились сухость в горле и бешеное сердцебиение. И это всего лишь из-за запаха. Руки задрожали. «Ты попробуешь найти другие пилюли?» Я всячески отводил взгляд от пакета. «Либо ведьмы создадут другие». «Ни одна ведьма не сможет модифицировать настолько сложный рецепт», — заявил Оливер, оказавшись рядом с пакетом в руках. «Хватит отнекиваться. Назад дороги уже нет». Разум взбурлил, как кипящий котел. Сердце с грохотом ударялось о ребра. Все тело кричало о желании испить содержимое этого пакета и все то, что лежало на столе прямо за ним. Каждая капля должна была стать моей. Каждая до единой капля этой проклятой крови. Я с ужасом осознал, что она просыпается. Жажда. «Одумайся!» — в отчаянии прошептал я. «Пока не поздно!» Оливер сглотнул и выдавил. «Я был тем, кто вытащил тебя из бездны. Я буду тем, кто тебя в нее вернет. Остановись! Сегодня ты умрешь, как информатор кампуса!» Оливер крепко схватил меня за лицо. «И возродишься, как Кайл Лэнсон, Вистендиан VIII!» Сдавив мне челюсть, он тут же вылил все содержимое прямо в глотку. Меня оглушило темнотой. Тихо. Тихо и темно. Слишком тихо. Я ничего не слышал, ничего не чувствовал. Вдруг тело прошибло, как ударом молнии. На мгновение перехватило дыхание, но тут подступила сладкая эйфория. Легкие раскрылись, словно спала удавка с шеи. Грудь вздымалась. Сердце стучало так быстро, будто я бежал целую вечность ради этого момента. И в мгновение ока все стало другим. Идеальная тишина. И все, что я мог сказать, это еще. Я дернул головой к груди и увидел, как исчезала болезненная худоба рук. Глаза, скорее всего, уже стали красными. Я чувствовал стремительное пробуждение силы. Давление вновь сдавило виски. Из груди вырвался рев, а тело свело судорогами. «Еще!» Оливер резко затянул ремешки сильнее. Шагнув к столу, он в напряжении наблюдал за моей агонией. Инстинкты обострились до такой степени, что я мог чувствовать каждую вену древнего, каждый удар сердца, каждый его вздох как свой. «Ты сможешь», — с надеждой прошептал он. Ремешки начали трещать. Резкий рывок, треск ткани, и первый ремень был разорван. Парнишка, обращенный, схватил в обе руки железные инструменты, готовясь атаковать. Два ремня разорваны. Сдирая последний ремень с ног, я больше не понимал, где нахожусь и что происходит. Все, что видел, это Оливер, который готовился атаковать, и то, что лежало позади него на столе. 4 пакета крови. Почти 2 литра живительного эликсира, что должны были принадлежать мне. Тут в мою ногу прилетел нож, запущенный обращенным. Замах, и парнишка бросил второй. Но я перехватил его рядом со своим плечом и кинул обратно. Нож прилетел в бок ночнорожденного, и тот скривился от боли. А дальше только вспышки света. Удар, сломавший мне ногу, удар в голову. В меня снова прилетел нож, на этот раз в руку. Рывок, и моя ладонь тут же оказалась в грудной клетке мальчишки. Обратный рывок. Сердце Эфилиана билось в моей ладони, а его тело с дырой в груди рухнуло на пол. Оливер снова нанес удар, но я успел блокировать и нанес ответный. Крик друга. И его кровь, и человеческая, каким-то образом оказались у меня во рту. Много ударов от Оливера. Тяжелый удар о стену. Руки Оливера вцепились в мою голову. Рывок. И в одну секунду наступила темнота. Все тело горело. Меня мучил жар. Тяжелое дыхание, пересушенное горло и кромешная темнота. Будто я был взаперти, и мне хотелось вырваться наружу. Тело находилось в отключке, а сознание было заперто внутри. Если все еще мыслю, значит, Оливер не оторвал мне голову. Я искренне надеялся, что он, обмотав меня с ног до головы ведьмовскими отравленными жгутами, засунул в мою глотку кол и закапывал мое тело поглубже в вонючий чернозем джелидоден. Это было бы самым лучшим вариантом, чтобы остановить меня. Надеюсь, он так и сделал. В теле постепенно начали просыпаться нервные окончания. Я начал чувствовать руки и ноги. Меня потрясывало. Ветер обдувал конечности и развивал волосы. Твою мансианскую мать! Не закопал. Куда-то повез. Запахи проявлялись четче. Другой воздух, сухой климат, много звуков. Затем ветер исчез, и я услышал голоса. Меня посадили. Конечности восстановили чувствительность, но оставались неподвижны. Я был связан. Горло пересохло так, что каждый вздох раздирал глотку. Нужна кровь. «Кайл!» — раздался чей-то голос. Здесь, судя по запаху, не было человеческой плоти. Вероятно, я покинул мир людей. Кровь тех, кто стоял передо мной, пахла эфелианами. Один из них был ночнорожденным. «Кайл!» — повторил голос. «Их кровь! Я слышал ее течение по венам. Я слышал сердца пятерых эфелианов перед собой. Я приоткрыл глаза. Свет вызвал жуткую боль, но не слепил. В помещении блуждала прохлада. «Кайл, посмотри на меня!» Заладил. «Я сожру этого ублюдка первым!» Щурясь, с трудом, но я все же узнал Оливера. А местом, где находился, оказалась моя квартира. Руки и ноги были привязаны к стулу ядовитыми жгутами. Вокруг стояли четыре ведьмы и без перерыва читали заклинание, удерживая. «Притащил меня в кампус! Мансианский идиот!» Оливер воодушевленно ухмыльнулся. «Отлично! Ты еще можешь мыслить и даже говорить!» Он присел на корточки возле меня. «Кровь, которую я влил в тебя, была с транквилизатором. Ты был настолько голоден, что даже этого не почувствовал. Ну, если бы я не жрал 37 лет, я бы и конской мочи в крови не прознал. А потом я свернул тебе шею и привез в Белый город». «Идиот! Жирный ты идиот! Ты должен был притащить меня в поместье! Теперь...» «Твой отец на пути в Белый город». Я обомлел от услышанного. Это худшее, что могло произойти. Да он не сможет запретить ему войти. Горожане не имели даже малейшего представления, на что способен Ванжио. Если на территории кампуса был тот, кто однажды перешел ему дорогу, жестокое кровопролитие неизбежно. «Я не мог тебя отвезти к нему в таком состоянии», — оправдывался Оливер. «Ну и не мог оставить тебя среди людей». «И ты притащил меня сюда, зная, что первым делом я побегу иссушать горожан, которые только попадутся мне на глаза!» Последние капли сознания быстротечно ускользали, и я понял, что наш разговор продлится недолго. «Я вижу твои глаза», — удрученно выдавил Оливер. «Посопротивляйся-ка немного, пока я говорю. Потом отключишься. Дело сейчас дрянь. Твой отец уже в пути. Да он в курсе, что правитель Лэнсон хочет забрать своего наследника. Увидев тебя таким, возможно, он не догадается о пилюлях. Но нам нужен повод, чтобы ты остался в кампусе». Я не смог сдержать порыва смеха. «Ванжо заберет меня как следующего наследника по ветви, чтобы наконец-то отойти от дел. Он хочет сделать это последнюю сотню лет. Нет шанса остаться, тупоголовый! Его нет!» Из открытой форточки послышались оживленные крики с улицы. Воздух стал холоднее. Бледное лицо Оливера стало еще белее. «Он здесь!» «Не опускать рук!» — приказал Оливер, сдерживая в голосе дрожь. «Читайте заклинание, иначе он...» Последние частички разума покинули меня. И все, что я видел перед собой, безликая эфелианская плоть и кровь, которая уже давно должна была оказаться у меня в глотке. Продолжая вслушиваться в то, о чем Оливер говорил с ведьмами, я понимал их речь, но более не мог сопротивляться и поддался бессознательной животной части себя. Дверь распахнулась, и в комнату вошел тот, чье имя не произносила болотная нечисть, кого чтили в мире мертвых и опасались в высших слоях. Наследник, взрастивший целую империю густой крови. Ванжо Лэнсен Анкронг VII. Древний чистокровный эфелиант смерти. Отец Кайла. Его сопровождал эскорт в лице двух ночнорожденных. Черный плащ до пят, смоляные волосы, идеально уложенные назад. Черты лица, как и у сына. Строгий прямой нос, высокие скулы, тяжелая надбровная дуга и невозмутимо тяжелый взгляд темно-красных глаз цвета дорогого вина многолетней выдержки, который выдавал его настоящий возраст. Так выглядела ночнорожденная власть. Голоса, что мгновение назад доносились снаружи, были оправданы. Все, кто знал нынешнего наследника империи Лэнсон, удивились появлению такой личности в кампусе. Гостей высших слоев прямиком сопровождали в штаб Дона в каретах для дальнейших переговоров. Они не расхаживали по белым улицам. Но Лэнсон-старший предпочел демонстративно пройти путь от ворот до дома Кайла. Это выглядело так, будто дикий волк прошел сквозь стаю пушистых овец, не обращая внимания на домашний скот, пробираясь к своей единственной цели. Власть и сила, которую можно было почувствовать за версту от древнего, доминантность. Когда-нибудь Кайл должен будет перенять это. Должен. Ванжо лениво мазнул взглядом по присутствующим и остановился на Оливере. «Приветствую вас, герцог Ванжо Лэнсон Анкронг VII. Я Оливер, сын...» «Я пришел сюда за сыном», — резко оборвал он. Голос был не таким басистым, как у наследника Нордон. Однако хриплые нотки пробирали нутро как у живых, так и у мертвых существ. Одна из ведьм стала запинаться в заклинании. Вторая не могла сдержать дрожь в руках в присутствии древнего. Его убийственная животная аура окутала помещение, словно черный ворон накрыл своим огромным крылом все вокруг. «Я хочу знать, что стало причиной его голодания!» Ванжо взглядом приковал Оливера к полу. «Это было его личным желанием. Кайл держал диету кампуса, но, получив от вас конверт, решил прийти в норму и не рассчитал с дозировкой». Оливер старался держаться уверенно, но Ванжо увидел, что тот откровенно лгал. Древний здоровяк под гнетом животной власти на глазах превращался в испуганную жертву. Никто не мог устоять перед густой кровью Лэнсон. «Я не хочу портить отношения с Доном», — с предостережением в голосе заявил Ванжо. «Старец попросил не нарушать местные законы. Здесь я не могу убивать, и это отнимает много времени. Убери ведьм, я забираю сына». «Подождите!» — испуганно выкрикнул Оливер. «В кампусе есть один живой филиан, кое-кто важный для вашего сына. Поэтому у Кайла есть к вам просьба. Дайте ему еще 50 лет, и он вернется в клан как глава рода». Оттарабанил Оливер, смахнув пот со лба. «Как ты смеешь?» Возмутился телохранитель за спиной Ванжо. Древний вздернул руку, и ночнорожденный будто окаменел, не смея произнести более ни слова. «Что мне дадут эти 50 лет?» Беспристрастно спросил Ванжо. «Я могу забрать сына прямо сейчас». «Если вы заставите его силы занять ваше место, Кайл все равно будет стремиться сюда, пока будет жив тот, кто ему дорог». На удивление, Ванжо прислушался к его словам и кивком разрешил продолжить. «Жизнь живых эфелианов коротка. Это не займет много времени. Сейчас у него есть причина оставаться здесь. Всего 50 лет. Он убежал от вас, но никогда не забывал, что рано или поздно придется вернуться. Что изменится через 50 лет? Даже после смерти этих игрушек Кайл будет отказываться от себя. Оливер снова побледнел от болезненного осознания, что этот вариант Ванжо не устраивал. Должна быть более весомая причина, чтобы древний дал сыну время на свободу от клановых оков. Мгновение тишины, и наследник древнего клана смиренно опустился на колени перед отцом Кайла. Норден, склонивший голову перед Ленсоном. Многовековая история, основанная на поклонении силе густой крови кровожадных потомков. Века сменяли друг друга. Поколение новых имен, красиво расписанных пером, смоченных кровью, украшали семейное древо в летописи рода. Но момент поклонения величайшему клану оставался неизменным. То, как Ванжо взирал сверху вниз на склонившегося Оливера, не было чем-то особенным. Древний не испытывал наслаждения от подобного поклонения. Склоненные головы были для него обыденностью. Оливер также воспринимал это как должное. Норден, фамилия, имевшая высокое положение в эфелианском обществе. Фамилия, дарованная наследником, которые веками склоняли головы перед Лэнсом. «Не так важно, сколько восьмой наследник собирается бегать от меня. Это не самая большая проблема. Что сейчас, что через 50 лет, этот сопляк не примет свою природу». Оливер встал с колен. Он громко выдохнул и, подняв взгляд, подавленно произнес: «Рано или поздно этот день все равно настанет. Но сейчас в его жизни есть кое-кто важный. Если вы дадите ему хоть какой-нибудь срок свободы, я, следующий наследник клана Норден, обещаю вам, что Кайл примет себя настоящего». Слова, которые так жаждал услышать Лэнсон-старший, Оливер произнес их в самый подходящий момент. Обдумав весьма заманчивое предложение, Ванжо устало воззрился на сына. «Этот неблагодарный мальчишка никогда не принимал того, что мы ему давали. Он моя кровь, тот, кто унаследовал огромную жажду и власть рода. Тебе ли, Оливер, не знать, насколько крепка связь древней крови? И вот сейчас в каком состоянии он предстал передо мной. Смотрит на родного отца оголодавшими глазами». Ванжо подошел к Кайлу и, склонившись, схватил за лицо и зашипел: «Я знаю, что ты не пил кровь все эти годы. Каким способом ты питался, мне неизвестно. Но это точно не кровь». Кайл лишь зарычал, показав острые клыки, как у отца. Но Ванжо это не смутило, и он продолжил: «Мне нужен здоровый наследник, который сможет подчинять тех, кто в несколько раз старше и прошел не одну войну». Отпустив сына, он коснулся перстня на левой руке. Украшение было сделано из белоснежной платины с красным рубином в центре. Красный. Цвет, который он так любил, и перстень, который получил как фамильную реликвию от своего отца. Нет, это была не просто семейная реликвия. Нечто большее. Протянув руку, он даровал реликвию Кайлу. Надев перстень на средний палец левой руки, Ванжо передал сыну часть себя. Символ власти восьмого наследника. «Сын мой, в прошлые годы ты так и не пришел почтить память нашей семьи. Они верили, что ты придешь». Замолчав, он медленно выдохнул, наполняя комнату холодной печалью. «Твой дядя все еще покоится в забвении. Твоей матери удается пробираться в его голову И чаще всего он спрашивает о тебе, Кайл». Глаза Ванжо были глазами смертоносного животного, но прямо сейчас на Лэнсона-младшего смотрело не животное, а отец. Каждый древний имел свою особенность. Самым редким даром была телепатия. Оливер не был удивлен услышанному. Он знал, что мать Кайла могла залезать в головы. Ванжо со своим невообразимым эго просто не взял бы в жену обычную древнюю. Ему требовалось только лучшее. «Ты мой сын, и всегда им будешь. Нравится тебе это или нет? Я даю тебе 50 лет свободы при одном условии. Ты будешь пить кровь. Кровь эфелианов, животных и людей. Без исключения. Мне все равно, где ты будешь жить. Здесь или в открытом мире. Я должен увидеть, что ты принял себя и стал собой. Таково мое условие». Отказ от силы и власти был одной из главных проблем в их клане. Но то, что по-настоящему беспокоило Ванжо, отречение родного сына от самого себя, от ночнорожденной природы. Отстранившись от Кайла, он изменился в лице. От взгляда любящего отца не осталось и следа. Ванжо снова стал собой. «Ты ведь знаешь, что Кайл ищет Асентрет?» Он обратился к Оливеру. «Да». «Отговори его от этой идеи. Мы узнали, что один из камней где-то в песках Аррейна-Ден. Мой сын, он узнал об этом раньше, чем я. Только все это бесполезно. Камень в песках никогда не найти. Поэтому Кайл и бездействовал. Думал, где найти еще одну реликвию ярости. Но во втором раунде победу одержал я. Мои филианы нашли второй камень быстрее Кайла. Он оказался здесь, на земле Джелидоден, в мире людей. Скоро в ваши людские города прибудут обращенные Лэнсон». Оливер встрепенулся, услышав, что древние идут к людям. «Мы не ступим на южные земли людей. Твоя территория нам не нужна. Нам нужен запад, Джелидоден». Норден коротко выдохнул. Угроза обошла его земли стороной. «Ты должен отговорить Кайла от поисков. Если сын будет мне мешать, появятся жертвы». Ванжо бросил презрительный взгляд на Кайла. «Он нынешний не любит лишние жертвы. Ведь так?» Оливер громко сглотнул. «Я предполагал, что найду Кайла таким, хотя до последнего надеялся, что это будет не так». Ванжо протянул Оливеру небольшой пузырек. «Проследи, чтобы мой сын выпил все. Это кровь его матери. Она утихомирит мальчишку на время». Направившись к выходу и замерев у самых дверей, он прошипел. «Если я узнаю, что мои условия не выполнены, то приду за ним, Оливер, не посылая конверта, и твоя голова будет расплатой». С этими словами глава клана Лэнсон вместе со свитой скрылся из виду, оставляя за собой шлейф смертоносного существа. В комнате воцарилась тишина, напряженная, прямо как за игральными столами на Перикулум Ден перед раздачей карт. Оливер возвышался над Кайлом. В руках он держал пузырек, внутри которого, по словам Ванжо, была кровь. Медленно сократив дистанцию, он опустился на одно колено, оказавшись прямо перед лицом Кайла, и хрипло обратился к другу. «Ты слышал, что он сказал?» Кайлу не удавалось подать ни единого признака понимания, хоть как-то отреагировать на слова. Его красные глаза не смотрели на Оливера. Они были прикованы к пузырьку. Открыв его и резко схватив голову Кайла, Оливер влил в него кровь. Содержимое быстро пролилось в глотку, и Кайл, вздохнув, выкрикнул: «Нет!» Сделав пару жадных глотков воздуха, он паник. Обессиленные ведьмы упали на пол. Оливер сделал шаг назад, но остановился, прислушиваясь. Пульс. Пульс информатора скакал, как ставки черного рынка Перикулум Дэн. Не требовалось слов, чтобы понять, когда ночнорожденный Эфелиан находился в сознании, а когда не в себе. Ритм сердца — лучший показатель. Через пару мгновений Кайл униженно прохрипел: «Он все-таки сделал это». «Что постыдного в принятии крови родственника?» — спросила ведьма. «Вам не все равно, какую кровь в себя вливать?» Оливер бросил на друга удрученный взгляд, с неохотой, но ответил ведьме: «Выпить кровь родителя — такое же извращение, как переспать с ним». «Топь! Вздор! Я знаю, что вы спариваетесь с родственниками!» — съязвила она. «Постыдность приема крови родителя никак не связана со спариванием членов семьи. Мы спим только с братьями и сестрами или с другими кланами древних. А теперь прочь, гниль! На этом ваша работа закончена». Прижавшись к спинке стула, Кайл неотрывно смотрел на друга, а тот на него. Наследник Нордон видел это отвращение. Отвращение Кайла к самому себе от вкуса материнской крови во рту. И подобное ранило Оливера, как ядовитый нож. 50 лет! Как ты мог ему такое пообещать?» Удрученно прошептал Кайл. «Черти Монса! У меня не было выбора, иначе он забрал бы тебя прямо сейчас!» — закричал Оливер, размахивая ручищами. 50 лет, — повторил Кайл как приговор. «Ровно столько мне осталось жить». Кровь матери смогла быстро привести информатора в чувство, но только на время. Раньше он укрощал голод пилюлями, но Оливер больше не собирался их давать. Выбора у Кайла не оставалось. Либо кровь, либо иссыхание. «Приготовь для меня гроб». «Что ты сказал?» — рыкнул Оливер, никак не ожидав услышать этих слов. «Что слышал?» — бесстрастно ответил Кайл. «Я выбираю иссыхание. Лежбище мое ты вряд ли сможешь переправить через Тиртнисанский океан, куда-нибудь на отшиб мира, в Кондактор Дэн, например. Поэтому выхода нет. Спрячешь его здесь, на Джелиде, глубоко в лесах Топи. Я дам все, что нужно будет для подкупа местных ковенов, замолча...» «Даже не думай!» — оборвал Оливер. «Ты кем возомнил себя, жердяй?» «Тем, кто дал обещание главе клана Лэнсон. Тем, кто поплатится головой за провал. Моя жизнь зависит от твоего желудка, поэтому голодать я тебе не позволю». «Станешь нянькой?» «Да, именно!» — злостно вскрикнул Оливер. «Так что жрать ты будешь отменно! Голодовки не в мою смену!» Они могли бессмысленно браниться сколько угодно, но это никак не отменяло болезненного факта, что Кайл должен начать пить кровь. Порции строго в определенное время и постоянный контроль, хотя бы на первых порах. Все как у новообращенных. Ничего нового. Кайл и сам многократно поднимал с колен голодных кровососов, когда те переходили черту. Ночнорожденные есть ночнорожденные. Что древние, что обращенные, различие между ними лишь в силе. В остальном они один подвид, рожденные или возрожденные таковыми. Оливер лично настоял на ежедневном контроле, и, к его большому удивлению, Кайл не возражал. Голова друга ему нужна была на плечах, а не в руках Ван Джо. В следующие сутки я пришел в себя. Оливер находился в кампусе, контролируя неуравновешенного древнего, улаживая внешние вопросы в штабе ночнорожденных и в главном здании вместо меня. «К сожалению, скрыть среди кровососов то, в каком ты сейчас состоянии, было невозможно», — как факт выдал Оливер. Особо чуткие уже заподозрили появление в городе проснувшегося хищника. Он угрюмо выдохнул, собирая железные цепи с пола после моей трапезы. В моей квартире появились наручники, ядовитые путы, шприцы с транквилизатором. Но это все было ничто перед толстенной железной арматурой, которую он притащил. Пару раз покрутив перед моим носом, Оливер поставил ее прямо перед столом с пакетами крови. На мой вопросительный взгляд он отозвался. «На всякий случай, просто чтобы ты ее видел». Я в ответ только прорычал. Будто забыл джилийский и даже мунсианский язык. Как животное, как голодный отброс. «Знаю, пока тяжело говорить. Ну, помычи». Оливер ехидно скривился, скрутив последний метр цепи. «Говнюк!» «Ночнорожденные, которые тебя учуяли, пока молчат», — продолжил он. «Естественно, это только на время. Мычать долго не получится». «Точно, говнюк!» «А еще твой штаб замял вопрос бумажками по поводу моего нахождения в вашем белом городе», — продолжил Оливер. «Ричард лично взял на себя ответственность. Бородач отдал должок семье Норден». Под конец первых суток мне удалось без особых срывов сделать 9 приемов животной крови. Если не учитывать момента, когда я, силясь вырвать медицинский пакет с кровью, чуть не оторвал Оливеру руку. Как только я принял последнюю порцию, он освободил меня от кандалов. Есть вести об Эллен. Оливеру понадобилось несколько секунд, чтобы понять, о ком идет речь, и он посвятил меня в последние новости. «Сегодня я встретился с одним из сопровождающих. После короткого знакомства он доложил, что ее адаптационное время закончилось, но смотрителя Эллен попросили продолжить поверхностный контроль. Эфелиан огня не появлялась на занятиях из-за какой-то аллергии». «Кто передал это в учебный корпус?» — спросил я. «Как он сказал, почти большая часть отчета была собрана Сейджа. Вероятно, жнец улаживал какие-то вопросы в кампусе. Заодно сообщил в учебный корпус». Я резко бросился к двери, но не успел сделать и двух шагов, как Оливер прижал меня к стене тяжелой хваткой. «И серьезно вздумал бежать?» — возмутился он. «Прочь! У Сейджа были подозрения насчет Эллен. Если он в этом замешан, у нее будут проблемы». «Какое дело темному жнецу до Эфелиана стихий?» «Отпусти. Я должен идти». «Паршивец, ты вообще слышишь, что я тебе говорю?» Я видел, как у Оливера заканчивалось терпение, и он сильнее вжал меня в стену, выбив из легких воздух. «Это ты не слышишь, что я говорю!» Пытаясь вырваться, я чувствовал, как теряю самообладание. Лицо горело. Гнев распространялся судорогой по рукам. Я колебался между принятием себя и отвращением к своей сущности, перемешку с адским голодом, который иссушал тело последние десятилетия. Не выдержав внутренней борьбы, я вцепился в Оливера и со всей силы отбросил его в другой конец комнаты. Удар. Здоровяк с грохотом влетел в стену, оставив на ней трещину. Хватаясь за ребра, он тяжело откашлялся. «У меня не входило в планы отрывать ноги другу, так что не вмешивайся!» Возразил я не своим голосом, и в тот же миг меня передернуло от осознания, насколько сильно в этот момент я был похож на отца. Я смотрел на Оливера сверху вниз. Прямо как мой отец совсем недавно сверлил его багровым взглядом, когда тот молил о моей свободе. Казалось, такой неосознанный жест проявлял во мне его натуру. Истинное лицо нашей фамилии. Изнутри вырывались жалостливые слова. «Извини, я не хотел». Но я видел, что древний Норден и без них все понял. А потому сдержанно произнес. «Похоже, придется побегать с тобой на прогулке». Поднявшись с пола, он подошел ко мне и, ткнув пальцем в мой лоб, злобно прошипел. «Хорошо, Я выведу тебя на прогулку. Но только посмей еще раз опрокинуть меня на пол». Оливер насупил густые черные брови. Я уже давно не видел его таким серьезным. «Позволь напомнить, я называю тебя Кайл просто по имени, потому что ты мой друг. Валяться в ногах на полу — мой удел перед Лэнсом». Мы принимали друг друга как равных. Мне не нужны были слуги как отцу. Мне нужен был друг. И подобного рода выходки ранили Оливера. «Ты нашел свое место здесь, среди эфелианов», — с упреком продолжил он. «Я нашел свое место в мире людей, но, в отличие от тебя, ни на секунду не забывал о том, кто я есть на самом деле». «И к чему это привело? Ты так и не смог остановиться, и по сей день подчистую иссушаешь людей». «А ты поступил лучше?» — возразил древний. «Подсел на химию ведьм, которая была временной заменой, и напрочь отказался от крови, несмотря на мои предупреждения. Слушай, Кайл, мы можем спорить сколько угодно, но в таком состоянии один ты долго не протянешь и покалечишь горожан. Можешь и дальше упрямиться, но сейчас ты уязвим для самого себя». Я не мог отрицать этого, как бы ни зудело внутри ответить очередной язвительностью, поэтому сквозь зубы прошипел: «Тогда будь так любезен, выгули голодную собачку и следи, чтобы на прогулке она не умудрилась кого-нибудь сожрать». По пути в южную часть кампуса мне приходилось всю дорогу закрывать лицо, морщась от солнца, которое сейчас казалось таким жгучим и ужасным, словно я был голодным новообращенным. Пара городских смотрителей обратили внимание на мое не совсем привычное поведение и на сопровождающего в лице никому неизвестного широкоплечего эфелиана. Преодолев 4 квартала под жгучим солнцестоянием, мы оказались у квартиры Эллен и обнаружили 2 ведьм, охранявших вход. Я увидел красные, плохо отмытые подтеки на поверхности двери, но по запаху сразу понял — это не кровь, ведьминская краска. Надпись отмылась хуже всего. Осталась ее часть. Это кровь моих друзей. Болотные девицы сплетничали о прошедшей встрече в баре. Одна из ведьм постоянно пялилась в пол, шаркая ногой по серому ковролину, а вторая говорила без умолку. Я сорвался с места, но тут же был остановлен Оливером. «Здесь я буду решать вопросы», — рявкнул он, давая понять своей собаке, что ей стоило сидеть на месте. Завидев нас, ведьмы стушевались, но пост не покинули. Оказавшись возле порождений топи, Оливер задал очевидный вопрос. «По какой причине охраняете квартиру?» «Болеет эфелиан. Впускать никого нельзя», — сухо ответила одна из ведьм, разглядывая Оливера с ног до головы. Вторая же не поднимала взгляда, словно узнала наследника Нордан, и продолжала непрекаянно шаркать ногой. «И кто же так распорядился?» «Мы не должны отчитываться, тем более чужакам». «Вот как!» — коротко отозвался Оливер, выдержав недолгую паузу. Я не видел его лица, но сразу почувствовал изменения в атмосфере. Его животная сущность пробудилась. Хищные глаза вспыхнули красным. Ведьма, не поднимая головы, задрожала. «Твоя подруга имеет чуть больше извилин и быстрее улавливает, когда нарастает уровень опасности перед носом». Его голос стал таким же, как тогда, в библиотеке. Низкий и густой тембр Нордена, его настоящий голос, заставлявший узнать Оливера с другой стороны. Я больше не мог сдерживаться и, не дожидаясь приглашения, вмешался в разговор. «Почему гниль еще не отошла?» «Кайл, не стоит!» «Я голоден, как горный шакал!» В нос ударил запах химии, исходивший от одной болотной девицы. «Срань, что за вонь? Вы ведь знаете, как здесь все устроено? обратился Оливер к ведьмам, заприметив, что у меня кончалось терпение. «Ваши стальные нервы похвальны, но даже здесь вы все равно негласные рабы ночнорожденных. Даже зная, что здесь любимый закон вас защищает, там, за пределами, ваши сородичи, как гнильные черви, копаются в грязи и служат отбросами общества. Вы, наверное, об этом забыли». «Как ты сме...» «Опарыши!» — вырвалось из меня. «Мой друг как раз пришел с внешней стороны. Нужны еще пояснения». Ведьмы явно поняли намек, несущий угрозу их близким. Несколько мгновений, и дверь в квартиру Эллен была открыта. Все обошлось без кровопролития, назло моей животной сущности. Оказавшись внутри, мое тело застыло, будто под кожу залили цемент. Эллен с закрытыми глазами бездвижно покоилась в кресле. Руки свисали вниз, голова наклонена в сторону, а по шее и кистям расстилались сотни черных ядовитых линий, напоминающих темные отметки ведьм, что проклинали своих жертв. Словно черные корни, похожие на вены, виднелись под кожей. «Я никогда не видел такого прежде», — заявил Оливер. Вместо того, чтобы броситься к ней, я продолжал, как вкопанный, стоять посередине комнаты и лицезреть результат того, что можно было назвать лишь одним словом — предательство. Я просто стоял и смотрел, осознавая, кто это сделал. Оливер зарычал. «Это дело рук офелианской гнили!» «Это дело рук офелианской смерти!» Я, наконец, сдвинулся с места и, оказавшись рядом с Эллен, опустился на одно колено. Мне захотелось провести рукой по красным волосам, нежно коснуться ее, как она когда-то касалась меня. Оливер все это время не отрывал взгляда от происходящего, вероятно, пытаясь понять ситуацию с Эллен, Сейджа и мной. Я видел на его лице глубокое недоумение. Он просто не хотел верить в то, что видел перед собой. «Тебе мало проблем?» — подавленно спросил он, но вопрос так и остался без ответа. Я не отрывал взгляда от черных пульсирующих линий на коже Эллен. Не хотел видеть его осуждение. Я прекрасно знал, о чем Оливер сейчас думал, наблюдая картину перед собой. Коснувшись шершавой руки, я приложил ее теплую ладонь к своей груди. Как тогда, когда Эллен подарила мне робкое объятие в районе белоснежных построек барьеров. Простое объятие. Оно было таким нежным и искренним, что возымело куда больший смысл, чем вся та пошлость, плодившаяся в древних кругах. Не отпуская руки, я коснулся ее алых губ, сладких, как сады Монсден, желанных, как густая кровь. Это был тягостный момент прощания. Наслаждаясь последними мгновениями рядом с Эллен, я все же заставил себя встать и посмотреть на Оливера животной, точнее, давно забытой версии себя, и произнес: «Кажется, у меня есть работа». Я направился к выходу, но он возразил: «Ты не пойдешь один». Я замер. «Мне нужно разрешение няньки». «Сейчас тебе нужен рядом друг. Не глупи». «Монс, сейчас мне нужно только две вещи. Кровь и встреча с тем, чьих рук это дело». «Я подозреваю, кто это сделал, и уверен в том, что ты хочешь с ним сотворить», — нравоучительно произнес Оливер. «Но в чем я еще сильнее уверен, так это в том, что ты будешь об этом сожалеть. Если не хочешь, чтобы я обращался с тобой как с животным, угомонись. А если не получится, доверься другу, который, в отличие от тебя, пока что способен соображать». Едва не срываясь на рычание, заявил он. Я стоял и молчал, боролся с самим собой. Слова Оливера задели, напомнив былое. Те мгновения, что друг провел в скитаниях со мной. Я должен поговорить с Эйджи. Это личное. Но ты можешь быть рядом». Это был голос того Кайла, который боролся. И, услышав его, Оливер не стал возражать, последовав за мной. Прежний Кайл еще не закончил дела информатора. Нужно продержаться. Еще оставалась работа. Оказавшись в штабе жнецов, нам удалось узнать, что Сейджа торчал в мире мертвых по важному поручению вместе с отцом, и никому на поверхности не было известно, когда он вернется. Однако я слишком много времени провел в окружении жнецов благодаря другу, поэтому мельчайшие невербальные сигналы жнецов штаба показались мне подозрительными, когда они докладывали про Одноглазого. Собиратели душ врали? Я был не в состоянии предаваться подобным вопросам, но одно знал точно — Сейджа получит свое. Рано или поздно. Нам все же удалось договориться с дежурным Эфелианом, чтобы исправить то, что Сейджа сотворил с Эллен. Жнец, едва переступив порог квартиры и увидев черные пульсирующие линии под кожей потомка огня, спросил: «Мертвая Джелида, кто это сделал?» Вопрос явно был задан в грубой наигранной форме, поэтому Оливер не стал церемониться с ответом. «Мы договорились об услуге. Подробности тебя не касаются». «Такие наложения запрещены на территории Белого города». Я ворвался в разговор. «Черный рынок сбыта украденных душ тоже запрещен на территории кампуса. Или мне тебе напомнить?» «Это угроза?» «Это напоминание», — вставил Оливер. Фальшиво возмущенный не самым радушным приемом, жнец подошел к Эллен и дотронулся до руки. Немного подержав пересушенную ладонь, сделал заключение. «Скверна не успела распространиться глубоко. Я могу абсорбировать ее». Он поднял мутные глаза на Оливера. «Ты будешь мне должен». «Делай свое дело. Древние платят щедро». Сомкнув веки, жнец опустился на подлокотник кресла и обеими ладонями сжал руку Эллен. Опустив воротник мантии, Эфелиан смерти стал неразборчиво шептать. Это выглядело так, словно он разговаривал с темными линиями, из которых постепенно выходила рассыпчатая черная материя и проникала в его тело. Черный песок струился в мертвую плоть. Жнец будто звал его, а он откликался. «Интересно. Впервые вижу вашу скверну», — удивленно выдал Оливер. «У живых есть разные группы крови, и они не могут вливать в себя все подряд. У жнецов со скверной венах не так?» «Скверна есть скверна. Она везде одинаковая. Густая разбавляется, жидкая сгущается». Ждать пришлось недолго. Черные корни под кожей Эллен рассосались, и жнец закончил очищение. «Моя работа сделана. Через пару часов Эфелиан откроет глаза. Лучше оставить ее одну, чтобы не задавала лишних вопросов». Он направился к выходу, но резко остановился. «Я не имею понятия, что у вас здесь происходит. Почему чистокровный ночнорожденный разгуливает в таком состоянии по городу? И как вы умудрились найти отравленное существо? Я здесь ничего не видел. Из тебя должок». Покинув квартиру, жнец показательно захлопнул дверь, и мы остались втроем.